Глава 9. Но затем я присмотрелся получше, заглянув внутрь души и широко улыбнулся. «Ах ты ж хитрая собачара!» — хмыкнул я, отправив ему ментальный посыл и щелкнул пальцами. Полыхнуло пламя, и передо мной возник Цербер во всей своей красе, трехголовый, размером с большого теленка. Все три головы синхронно поднялись вверх и громко завыли, приветствуя хозяина. Я просканировал его еще раз. Да, все идеально. Все три головы синхронизированы и функционируют как единое целое. Видимо, не зря мы назвали его Цезарем. Этот хитрожопый пошел по самому простому, но самому эффективному пути, выбрав, так сказать, повседневную форму жизни с минимальными затратами энергии, при том, что в случае опасности он мгновенно превратится в машину смерти. «Ко мне!» — свистнул я, и здоровенная машина убийства радостно подскочила ко мне, пытаясь облизать сразу тремя языками. «Ну, я люблю собачек, но душ предпочел бы принять консервативный, а потому отстранился. Зато не отказал себе в удовольствии почесать их всех за ушами, при этом не отпуская ни на секунду душу. Изучая, я видел, как падает запас энергии. Если я правильно понял, то боевая форма без дополнительной подпитки с моей стороны может продержаться около часа. В принципе, достаточно, чтобы я подключился, или Цезарь нажрался, или же я как-то среагировал на возникшую ситуацию. Дальше он все равно будет развиваться и в какой-то момент сможет постоянно поддерживать свою боевую форму. Вот только надо ли мне это?» «Свободен!» — хмыкнул я, мысленно продублировав приказ. Хлопок, и передо мной скачет, заливается звонким тявканьем маленькая забавная собачонка. Сзади послышался громкий выдох. Волк, видимо, затаил дыхание, наблюдая за этим. «Ну нифига себе!» — только и сказал он. «Ага!» — я хлопнул по жопе малыша, и тот в припрыжку подбежал к Анне, которая тут же схватила его на руки. «Правда он миленький? Он помещается в мою сумочку», — сказала Анна. Я не выдержал и громко рассмеялся. «Мне кажется, вопрос с твоим телохранителем решен, тем более, что он будет всегда сидеть в твоей сумке». «Да, дорогой. Кстати, обед готов», — мило улыбнулась Анна. «Если ты, конечно, хочешь кушать». И игриво подмигнула мне. Я улыбнулся в ответ. «Да, кушать я хочу. И не только кушать». Я посмотрел на Анну, которая выглядела очень соблазнительно. Была у нее такая суперспособность — выглядеть прекрасно в любое время дня и суток. Хотя, может быть, это и есть ее настоящий дар. «Думаю, через пару часов пускай накрывают на стол», — сказал я. Аня поняла мой посыл с полуслова, улыбнулась и ушла в дом. Я же обошел казармы, пообщался с оставшимися гвардейцами, послушал волка, который сразу нашел к чему придраться, и устроил лентяям нагоняй. «Саша!» — крикнул призрак, который о чем то говорил с Сойкой. «Да?» «Сойка кое-что хочет тебе показать». «Что именно?» — спросил я. Девушка уже пообвыклась и, что самое главное, немного расслабилась. Теперь она не ждала нападения в любую секунду и с любого направления. И где-то даже у нее стали проскальзывать черты обычной молодой девушки. «Что там у тебя, солнышко?» — хмыкнул я. «Я не солнышко», — сразу нахмурилась она. «Я боевой призыватель». «Виноват», — убрал ее улыбку с лица. «Госпожа боевой призыватель, что вы хотели продемонстрировать мне?» Тут уже улыбнулась Сойка, поняв, что она перегнула палку. «Я научилась управлять медоедом». «Да ладно». Тут уже я удивился и оглянулся по сторонам. «А где ты нашла медоеда?» «Так вот же он». Она ткнула в пупсика, который с интересом наблюдал за нами, все еще продолжая чинно сидеть на скамейке рядом с братаном. «Ух ты! А ну-ка покажи!» Сойка три раза глубоко вздохнула-выдохнула, расслабленно потрясла руками, как будто готовясь к физическим упражнениям, и послала волну приказа. Я контролировал процесс, попутно подумав, что мало уделял ей время, и дал всего лишь несколько уроков, хотя девушка умная и прогрессирует быстро. «Ко мне!» — звонко крикнула она. «Ну да, посыл впечатляет», — оценил я ее силу. Зато покрикнул, спрыгнул со скамейки и подбежал к Сойке. Затем стал стойку, заглядывая ей в глаза. «Сидеть!» — приказала она. Затупок тут же уронил свою толстую жопку и также продолжал смотреть на нее. На лице девушки расплылась торжествующая улыбка. Она протянула руку и скомандовала. «Дай лапу!» А вот тут что-то пошло не так. Я был готов поклясться, что пупсик еле сдерживает смех. Лапу-то он поднял, вот только сжатую в локте. Приложил кулачок руки к сжатому кулаку и начал делать круговые движения, как будто крутит катушку спиннинга. Из зажатого кулака медленно поднялся средний палец с внушающим уважение острым когтем. «Что?» Суйка выглядела несколько оторопела. Пупсик закончил представление, вскочил на ноги, повернулся к ней и уже было поднял ногу, чтобы презрительно сыкнуть, но поймал мой коризненный взгляд. Поэтому просто пару раз копнул землю, и в сторону Суйки полетели куски травы и земли. А затем он гордо потрусил обратно к своему братану. После минутного молчания со всех сторон раздался дикий хохот. Собравшиеся вокруг гвардейцы загомонили как один. «Красава, прапор!» — смеялся Дима Москаленко. «Наш пиздюк!» — ухохотался Ким. И даже волк сдержанно посмеялся, при этом стараясь не обидеть девушку, которая покраснела как рак и не знала, куда себя деть от стыда. Папа-призрак улыбнулся, оценив всю комичность момента. Хотя в глазах у него мелькнула озабоченность. И я прекрасно понимал, в чем тут дело. Нельзя девушке потерять веру в собственные силы. Я подошел к ней и аккуратно взял за плечи. «Не переживай, малая. То, что ты попыталась сделать, это просто физически невозможно. Отморозок — мой зверь. Я тебе потом как-нибудь расскажу об этом подробнее. А сейчас просто поверь, у тебя не было ни единого шанса. Этому мохнатому троллю, походу, мало издеваться надо мной. Он решил еще поприкалываться над тобой». Девушка грустно кивнула, но все еще выглядела расстроенной. «Так, это никуда не годится», — покачала головой, затем поднял глаза вверх и увидел парящего орла в небе. «Ну-ка, боец Сойка, опусти его на землю!» Резко и быстро сказал, чтобы она не успела ничего почувствовать, и в конце рявкнул. «Быстро!» Сойка вздрогнула, но взяла себя в руки, подняв со мной вверх взгляд. Секундная задержка, и птица пикирует вниз прямиком к ней. Черное пятно увеличивается, и чем ниже оно падает, тем понятнее, что это необычная птица. Размах крыльев около 2 метров. Здоровенная туша частично покрыта бронированной чешуей. Похоже, эту тварюку занесло к нам сюда из эпицентра. Я на секунду напрягся, чтобы в любой момент оказать помощь и подстраховать, но девушка не сплоховала. Я лишь почувствовал, что она добавила больше силы, причем она даже не выкладывалась на полную. Резерв у нее был большим. Сойка вытянула руку, и, немного притормозив крыльями, здоровенный разломный ястреб упал на ее предплечье, охватывая своими острыми когтями. Я вижу, как мгновенно поднимается духовный доспех у девушки. Сойка упирается ногами, но удерживает на весу здоровенную птицу, которая крутит в разные стороны головой. В глазах у ястреба страх и паника. Он не понимает, что делает, но с точностью исполняет волю приручителя. Теперь уже смех со всех сторон затих. «Красава мелкая!» — послышалось от гвардейцев. «Молодец, девчуля!» И один за другим раздались несколько хлопков. Я увидел, что девушке приятно. Она не могла бросить контроль над разломной тварью. Было видно, что ее лицо снова залило румянцем. Но в этот раз не стыда, а от смущения. «Что мне с ним делать?» — спросила она у меня. Я открыл рот, чтобы сказать, что его нужно прибить. Но, с другой стороны, вот тебе упражнение. Контролируй его сутки и не отпускай. Потом мне покажешь, что у тебя получилось». Девушка на секунду засомневалась, недоверчиво глядя на меня, на что я улыбнулся. «Ты сможешь, поверь мне. Ты сможешь», — похлопал я ее по плечу. Затем потрепал по башке злющую птицу, по глазам которой было видно, что она готова откусить мне пальцы, но ничего не могла сделать, и пошел в дом, поднявшись к себе. Когда я вышел из душа, то увидел, что на нашем брачном ложе лежала Анна. И что удивительно, не в своем любимом красном белье. Вообще, какое-либо белье на ней отсутствовало. «Соскучилась моя девочка?» — усмехнулся я. «Кончай болтать, Галактионов!» — шутливо нахмурилась Анна. «Ты слишком долго отсутствовал. Любимая жена требует внимания». Я рассмеялся и мягко скользнул на кровать, нависнув над обнаженной супругой. «Не волнуйся, милая, я исправлюсь». «И снова слова». Все еще продолжая шутить, нарочито закатила глаза девушка. «Пора уже переходить к делу». «Ну, к делу так к делу», — хмыкнул я. Судорожный вздох и расширенные глаза супруги ознаменовали начало этого самого дела. Что ж, почему-то мне кажется, что обед через 2 часа успеет остыть. Давно у меня не было такого вечера, полностью посвященного себе, дому и товарищам. Ну и любимой жене, конечно. Гвардейцы вытащили мангал, притащили замаринованное мясо, натопили баню и, конечно, пригласили командира, то есть меня. Я с удовольствием поел отличный шашлык, запивая вкусным пивом, производство которого освоили жители Галтионовки. Саныч и Петрович не дремали, чтобы не быть дармоедами. Среди моей гвардии оказалось два фаната пивоварения, которые помогли организовать процесс. Получилось очень даже недурно. Пиво Галактионов. Это вам не просто так. Хоть свой пивной ресторан открывай. С другой стороны, почему бы и нет? Градус веселья повышался. В какой-то момент Анна, прощаясь, со мной ушла. За ней увязалась Кара, высказывая свое отношение к происходящему, но, возможно, просто объевшись мяса. Остались только так называемые питомцы-мужчины. Пупсик страдал. В него больше не лезло, но жадность брала свое, поэтому он сейчас лежал на спине и наглаживал лапами огромный живот, пытаясь таким образом ускорить пищеварение, чтобы сожрать еще немножко. Цербер тоже остался со мной. Ввиду своей маленькой повседневной формы, он тоже не мог до хрена съесть, но старался, сидя рядом и потихоньку доедая из тарелки. Один без улыбки, аккуратно орудуя приборами, ел, как заправский аристократ. Я обвел глазами народ. Все смеялись и веселились, кроме одного. Я подхватил кружку и подсел поближе к своему новому бойцу, а по совместительству ученику Одина. «Привет, Жора. Ты чего такой грустный?» Георгий Пожарский перевел на меня взгляд и улыбнулся. «Да все в порядке, командир. Спасибо за то, что взяли меня к себе и посодействовали с быстрым увольнением. Все в порядке. Для своих людей я готов на многое». Я не стал говорить парню, что особых проблем с его увольнением не было. Да, я попросил об этом Сергея Долгорукова, чтобы не затягивали. И он по своим военным каналам сразу посодействовал, хотя Георгия никто и не хотел задерживать. Да, все признавали, что он пилот экстракласса, вот только его душевное состояние. Один рассказывал, что ты сделал, когда вез его сюда. Ты считаешь, что у тебя все еще проблемы со смелостью? Спросил я у него. «Да, как раз-таки нет», — без тени сомнения покачал головой парень. «Раньше у меня не было силы духа, но был истребитель. Теперь у меня есть дух, но истребителя нет. А как боец на земле я реально ценю свои шансы. Я буду не слишком эффективным. Неужели ты думаешь, что я дам тебе асу-истребителю в руки ружье и заставлю бегать под командованием вот этого лысого чёрта?» — кивнул я на смеющегося волка, который всячески делал вид, что не пытается послушать, о чем мы разговариваем. Парень перевел глаза на волка, на меня и удивленно сказал. «Да? Именно так я и считал?» «Ну, во-первых, пока Один мне не скажет, ты все еще будешь его учеником», — парень согласно кивнул. «А во-вторых, я собираюсь создать полноценный ВВС рода». «Но это практически невозможно», — парень от удивления сбился. «Для барона?» — я рассмеялся. «Да ладно, не смущайся, я уж привык. Для барона, может, и невозможно, а вот для Галактионова даже не сомневайся». «Будет у тебя птичка, не переживай, и да», — я скривился. «Сколько в эскадрилии пилотов?» «Обычно 12 пилотов вместе с КМС-ком», — сказал парень. «Ну вот, значит, мне нужно еще 11 пилотов. Не обещаю вам веселые воздушные драчки, как вы привыкли. Попозже, не в такой обстановке, я с тобой посоветуюсь. Самолеты буду искать многофункциональные, чтобы и штурмовать могли, и в воздухе драться. Справишься?» «Конечно». «Не сомневался», — хмыкнул я. «Тогда и ребят таких ищи, чтобы справились. Все, развлекайся». Я хлопнул его по спине и встал. «Командир!» — окликнул он меня. «Да». «Спасибо, командир. Я не подведу». «И в этом я тоже не сомневаюсь», — засмеялся я и пошел заканчивать вечер. «Я в Иркутске. Буду там весь день». Я задумчиво почесал затылок. «Он что, чертов телепат? Знал, что он мне нужен?» Улыбнулся и набрал его, договорившись о встрече. Зарядка, завтрак. И вот уже запрыгиваю в буревестник, из-за штурвала которого улыбается довольный, но слегка помятый Москаленко. «Дима, у меня два вопроса. Вы спать вообще ложились?» «Ложились», — сказал он, улыбаясь. 2 часа спали. Для одаренного достаточно». «Достаточно в боевом режиме», — сказал я. «Сейчас-то отдых. Надо отдыхать, отсыпаться». «Так вы же сами шутили, что на том свете отомспимся», — поддержал меня ржущий Дмитрий. Я покачал головой. «Ты знаешь, кажется, я был неправ, очень неправ. Но второй вопрос. Почему ты? Ты же вроде как заместитель теперь командира гвардии, а тут водителем выступаешь». «Я плохо справлялся со своими обязанностями», — лукаво прищурился Москаленко. «Да не же, отлично». «Тогда все в порядке», — сказал он. «А делаю это просто потому, что мне это нравится», — засмеялся он. Я покачал головой и уже ничего не сказал. Через полчаса мы сели на лужайке Доброхотовского имения в Иркутске. Уже на подлете я обратил внимание, что замок Доброхотова, всего лишь его гостевое имение в Иркутске, выглядит гораздо внушительнее дома губернатора области, с чьим участком они соседствовали вплотную. «Хорошо быть богатым», — подумал я. А еще мой сканер, шнырька, показал оборону этой усадьбы. Я понял, что и на это Доброхотов конкретно потратился. Что я могу сказать? Жаль, что наша игра приостановлена. Было бы действительно интересно ее продолжить. Я вылез из буревестника, меня четко поприветствовали 4 гвардейца. Достав простой полотняный мешок, я взвалил его на спину. «Вам помочь, господин?» — поинтересовался один из них. Я прищурился. «Лёш, ты?» «Совершенно верно, ваше благородие», — улыбнулся Алексей Верёвкин. «Вам помочь?» — снова осведомился он. «Да нет, сам справлюсь», — сказал я. «Как батя?» «У него все отлично, остался на хозяйстве в Якутске». «Ясно. Передавай привет. Ну, ведите, что ли?» Меня провели на открытую веранду, на которой горели магические обогреватели, доведя температуру с минусовой до вполне комфортной. С другой стороны, все таки было не лето, а Доброхотов сидел только в полотняных штанах, босиком и с голым торсом. Я про себя улыбнулся. Физическая форма у герцога, конечно же, была идеальной. «Привет, Александр. Присаживайся, позавтракай. Извини за мой вид, только закончил тренировку». Он кивнул на площадку рядом, очищенную от снега, где несколько гвардейцев в полном боевом снаряжении помогали другим, также полностью одетым в снарягу, покидать тренировочную площадку. Выглядели они не очень, матюкались и хромали. Походу, у герцога был только что спарринг, и он голыми руками раскидал ребят в боевых экзоскелетах. Понтовщик. Но, с другой стороны, у каждого свои тараканы в голове. «Да я уже позавтракал», — сказал я, на что герцог хитро улыбнулся. «А ты попробуй. Сорока на хвосте донесла, что ты любишь блины». Я кинул взглядом стол. Белая скатерть, дорогие приборы, желтоватое сливочное масло, пышные блины, нарезанная копченая рыбка, икра черная и красная. «Ну, не думаю, что это лучше, чем у моей Семёновны, но я попробую». Я отрезал кусочек масла серебряным ножиком, щедро намазал его на блин, ложкой херакнул красной икры, потому что черную я не очень люблю, и откусил. «М-м-м», — сказал я с полным ртом и покачал головой. «Реально вкусно. Не могу сказать, вкуснее или невкуснее, чем у моей Семёновны, но немножко другие. И да, отлично». «Слава богу, не придется казнить еще одного повара», — рассмеялся Доброхотов, попивая что-то неаппетитно мутно-зелёное, но наверняка что-то чрезвычайно здоровое. «Ваши шутки уже повторяются», — хмыкнул я. «А кто тебе сказал, что это шутки?» — продолжал веселиться Доброхотов. Я ткнул в его сторону пальцем, намазывая второй блин. «И эта шутка тоже уже не смешная». Герцог покачал головой. «Слышал о твоих похождениях в столице. У твоей жены на почте мое коммерческое предложение. Я тоже открою магазин в квартале Истов». Я засмеялся. «Может, сперва нужно было согласовать это со мной?» «А зачем?» Уверенно и беспристрастно посмотрел мне в глаза герцог. «Я же знаю, что ты согласен. Или я ошибся?» «Да нет», — сказал я. «Конечно же согласен». «Ну вот, зачем эти сложности между двумя приятелями?» Я чуть не подавился блином. «Так мы приятели?» «А как еще назвать двух сильных людей, которые мило завтракают и при этом непринужденно болтают в такое прекрасное морозное утро?» — поинтересовался Доброхотов. Честно говоря, я не нашел, что сказать. Герцог явно с прибабахом. Вот только осознает ли он это сам? «Блины вкусные, но давайте ближе к делу». «А ты приехал по делу, а не просто посидеть со своим приятелем?» — наигранно обиделся Доброхотов. «Ой, короче!» — скривился я. «Я серьезно. «Ладно, давай серьезно. Герцог поменялся в лице, реально настроившись на деловой лад. «У тебя же есть истребительная авиация, герцог?» «Конечно, у меня есть», — кивнул он. «А у тебя?» И снова у него в глазах замелькали беснята. «Подколол», — согласился я. «Поделишься?» «Ни в коем случае», — покачал он головой. «По двум причинам. Во-первых, у тебя не хватит денег. А во-вторых, я тупо не имею права». Я качнул головой понимающе. «Да?» — поднял он палец вверх. «Я могу посодействовать для получения лицензии». «Вот как?» — удивился я. «Даже не буду спрашивать, какой твой в этом интерес». «Ты можешь не спрашивать, но я отвечу. Прямой интерес — сделать южную границу империи сильнее. Я могу относиться к тебе по-разному, но я точно понял, что ты не пустишь никакого врага на свою землю. Раз так случилось, что твоя земля — это в том числе и земля Империи, то я не завидую тем ребятам, что решат сюда сунуться. Но косвенно, что когда-то это все закончится, и мы вернемся к нашей игре. Со слабосильным бароном мне драться неинтересно, а вот когда ты за это время поднимешься, тогда реально будет весело». «Слабосильным бароном?» — хмыкнул я. Герцог снова не выдержал и рассмеялся. «Что, перестали тебя уже называть так местные? Устали огребать по башке в ответ?» Я невольно тоже улыбнулся. «Есть такое. Но не все в столице еще перестроились». «Так им и надо, этим столичным уродам», — скривился Доброхотов. «А, кстати, почему тебя не пускают в столицу?» Не упустил момента я, на что Доброхотов неприязненно посмотрел на меня. «Долгая история. Может, расскажу, а может и нет. Кофе?» — кивнул он официанту. «Да, пожалуйста», — протянул я кружку. «Еще что-то?» — уточнил он. Кажется, настроение у него из-за моего вопроса про столицу испортилось. «Да, есть еще одно дело, которое частично ответит на твою претензию по поводу недостатка денег». Я взял свой мешок и бросил его рядом. Внутри что-то глухо зазвенело. Доброхотов потянулся, открыл мешок и заглянул внутрь. «Но ты наглец!» — сквозь течением он поднял глаза на меня. «Это же мои алмазы!» «Ничего не знаю», — сделал круглые глаза я. «Сам накопал», — я протянул руки. «Вот этими ручками, а где, не скажу. Собственно, я хочу их тебе продать». Доброхотов откинулся на стул и пристально на меня посмотрел. Я выдержал его взгляд, тоже не моргая, и смотря ему прямо в глаза. Продолжалось это минуты две, после чего алмазный король принял решение и кивнул головой. «Хорошо, наценю честно. Заплачу 50% от стоимости». «Но...» — начал отражать я. «Больше не дам ни копейки», — сказал он. «Но это будут чистые деньги, в происхождении которых никто не усомнится. Еще у меня одно требование». «Какое?» «Никто не должен знать, что алмазный король купил свои же собственные алмазы». Я покачал головой. «Какие алмазы? Я ничего не видел». «Вот и хорошо». Он поднял руку и просто щелкнул пальцами. У меня блинкнул телефон, я заглянул внутрь. Денежный перевод на 4,5 миллиона. И я даже не заметил никакой коммуникации между герцогом и его людьми. Интересно. Самое интересное в том, что стоимость этих алмазов по расчетам Анны составляла 8 миллионов 480 тысяч рублей, так что обмана не было. Вот только как он это все оценил? «А теперь у меня есть тебе просьба, Александр», — громко хлопнул в ладоши герцог. «Слушаю», — кивнул я. Герцог выдержал небольшую паузу, за время которой не сводил с меня взгляда. «Императрица и, случайным образом, моя дорогая сестра вынуждена будет лететь в Империю Дракона для проведения переговоров», — смог он меня удивить. «К врагам?» «Фактически у нас с ними вооруженный нейтралитет», — пожал он плечами. «А все мелкие пакости еще нужно доказать. Так вот, они явно кидают претензии нам за эпидемию на границе. И чтобы не допустить множество проблем, она направится туда. Хотя решение еще не было принято окончательно, но я уверен, что она полетит». «Хорошо», — принял я к сведению информацию. «А я здесь при чем?» «Вот мы и подходим к моему предложению», — постучал он пальцами по столу. «Я смогу повлиять на некоторые решения, и тебя запишут как члена делегации, который отправится туда вместе с императрицей. Ты будешь кем-то вроде советника императрицы и в то же время блюстителя ее чести. Была у нас такая должность, да со временем желающих становилось все меньше. Слишком много было желающих убить такого блюстителя, дабы загрести славы побольше». «Интересно», — отпил я кофе из своей кружки. «Зачем мне это?» — Доброхотов усмехнулся. «Для начала скажу, зачем это мне?» Вот тут он начал неожиданно. «Делегация проходит проверку. Драконы не допустят слишком большого количества сильных личностей. А какой-то там барон вполне может затесаться. Меня вот, к примеру, точно не пустят». Мы вместе с ним заржали. Еще бы его пустили. Уверен, у него там врагов, большая тележка и 6 грузовых самолетов. «Это понятно. А мне что с этого?» Еще раз повторил свой вопрос. Он хмыкнул. «Кроме как подстраховать свою императрицу, когда ты вернешься, если ты вернешься, я подготовлю тебе подарок, который будет зависеть от того, что ты там переживешь». «А что я там переживу?» «Да вот и я не знаю, но предчувствие у меня дурное. Может, просто пару деньков походишь с умным лицом, а затем вернешься домой», — стал строить он свои предположения. А может, придется отбивать покушение на нашу императрицу. Угадайте, кто согласился? Я согласился. Уж очень я хочу свою боевую авиацию, а доброходов, если не сейчас, то в будущем сможет мне с этим помочь. Кроме того, хочется мне немного взбудоражить драконов. А то чего они?